Коньков пришел домой поздно, в скверном настроении. Моросил дождь, и на сапоги налипла ковлагами придорожная глина. Обчищая об железную скобу сапоги, еще подумал, теперь бы выпить не грех с каким-нибудь приятелем. А Ленка разве компаньон в таком деле? Да еще и обругает, если предложишь. Он постучал в оконный наличник. В сенях тотчас вспыхнул свет. «Значит, ждала с невольным одобрением», — подумал Коньков. «Ты чего такой хмурый?» — спросила она с порога. «Или проголодался?» «С прокурором подцапался», — отвечал Коньков, снимая плащ. «Дело у меня забирает». «Подумаешь, беда какая? Отдай, пусть потешится». «А тебя, — говорит, — накажем». «За что?» «Чубатова посадили, а я не согласен». «Ах ты, какая жалость!» — всплеснула руками Лена. «Не везет этой Дашке, опять ей горе мыкать в одиночестве». Коньков присел на лавку, снял мокрые сапоги, надел шлепанцы. «Начфин его гробит. Ну, мы еще посмотрим». «Лень, а у нас гость». «Иди ты», — обрадовался Коньков. «Пошли. Чего расселся?» «Идем, идем», — весело отозвался Коньков, потирая озябшие руки. Посреди зала в красном креслице важно восседал Арсё и курил свою бронзовую трубочку. На нем были легкие бурые олочи, расшитый по бортам и вороту синий халат, а на голове покоилась старомодная, плетенная из черной соломы, шляпа с вуалеткой. Сбоку над щекой свисал белый ярлык с указанием цены этой шляпы. Своя же заношенная кепка лежала на коленях. «Арсё, какими судьбами?» — радостно приветствовал его Коньков. «В город приезжал, шляпу купил». Арсё мундштуком трубочки указал на голову. «Шляпа-то дамская, ну и что? Мне очень нравится, красивая шляпа. Внуку подарю или внучке?» «Где ты ее раскопал? Таких уж не носит 10 лет». «Почему?» «На ней вуалетка». «Какой вуалетка?» Арсё снял шляпу и с любопытством разглядывал ее. «А вот вуалетка», — указал Коньков на вуалетку частого плетения с черными мушками. «Это накомарник, понимаешь?» — сказал Арсё, снова примеривая на себя шляпу. Коньков засмеялся. «Ты бы хоть ярлык с ценой срезал». «Это зачем?» «Красиво. И все узнают, сколько деньги платил». «У тебя, брат, все продумано». «Конечно», — согласился Арсё. «Мать, а ну-ка, накрывай на стол. Чего погорячее?» — крикнул Коньков жене, хлопотавшей в прихожей, и снова Арсё. «Как ты меня нашел?» «Наши люди говорили». «А откуда они знают, где я живу?» «Наши люди все знают». «Правильно», — усмехнулся Коньков, принимая от Елены тарелки и расставляя их на столе. «Я приезжал тебе говорить. Геэн-то не виноватый. Геэн-то не поджигал лесной склад», — сказал, понизив голос Арсё и подаваясь корпусом к Конькову. «А кто же поджег его?» Коньков хоть и оживился и блеснул огонек в глазах его, но губы кривились в чуть заметной усмешке. «Бабарыкин поджигал», — уверенно ответил Арсё. «Кто тебе сказал?» «Никто не говорил, сам знай». Огонек любопытства, блеснувший было в глазах Конькова, снова угас, и он спросил скорее для приличия. «Каким же образом ты узнал?» «Бабушка Одинка видел, моя жена». «Почему же она мне не сказала?» — удивился Коньков. «Она тебя боится». «Что же она видела?» «Она, понимаешь, дрова собирала. Там тайга, где лесной склад был. Вдруг лошадка едет. Человек на ней верхом, понимаешь? Бабушка, смотри, смотри, кто такой? Бабарыкин, оказывается. Его слезал с лошадка, ходи юрта, где Геэн-то спал. Бабушка за дерево прятался». «А чего она спряталась?» «Она боится. Бабарыкин, смотри, кругом никого не видал. Тогда он вынимает трубку из кармана, белый. немного поджигай».